«Мне бы хотелось узнать, — сказал я, — кто эти 7 человек, которых вы подозреваете?» «Семь человек, которых я подозреваю?» «Вы сказали, что можете назвать 7 человек, которые, в общем, которые будут рады смерти полковника Протеро». «Да что вы! Ах, да, припоминаю». «И это правда?» «О, разумеется, чистая правда. Но мне не пристало называть имена. Вы сами легко можете их назвать. Я в этом совершенно уверена». «Уверяю вас, что я о них понятия не имею. Разве что Летиция Протеро, только потому, что она, вероятно, получит наследство после смерти отца. Но подозревать ее в этом нелепо, а кроме нее мне вообще никто не приходит на ум». «А вам, душечка?» — спросила мисс Марпл, обращаясь к Гризельде. К моему удивлению, моя жена покраснела. В глазах у нее появился подозрительный блеск, очень похожий на блеск слез. Она сжала обе руки в кулачки. «О!» — возмущенно вскричала она. «Люди! Так отвратительно и ужасно! Что они болтают? Какие низости они могут выдумать?» Я смотрел на нее с интересом. Подобные вспышки совершенно не в характере Гризельды. Она поймала мой взгляд и попыталась улыбнуться. «Не смотри на меня так, будто я диковинная букашка, которую ты никогда не видел, Лен. Давайте не будем попусту горячиться и отвлекаться от темы, ладно? Я не верю, что виноват Лоуренс или Анна, а о Летиции вообще речи быть не может. Нужно найти хоть какую-нибудь улику, которая наведет нас на след». «Конечно. Записка очень странная», — сказала мисс Марпл. «Помните, я еще утром сказала, что меня поразило некоторое несоответствие?» «Насколько я понимаю, записка с замечательной точностью указывает время совершения преступления», — сказал я. «Но ведь это вряд ли возможно. Миссис Протеро только что вышла из кабинета. Она едва ли успела даже дойти до мастерской. Я могу представить только одно объяснение. Убийца, должно быть, посмотрел на свои часы, а они сильно отставали. Это единственное, что приходит мне в голову». «А у меня другая мысль», — сказала Гризельда. «Что, если часы уже были переведены назад? Нет, это то же самое. Какая я бестолочь!» «Когда я уходил, они не были переведены. Помню, я посмотрел на свои карманные часы. Но ты права, к нашей теме это никакого отношения не имеет». «А вы как думаете, мисс Марпл?» — спросила Гризельда. «Милочка, признаюсь, что я думала вовсе не об этом. Мне показалось очень любопытным с самого начала то, что было написано в записке». «А я этого не нахожу», — заметил я. «Полковник Протеро просто написал, что больше не может ждать». «В 7:20?» — возразила мисс Марпл. «Ваша служанка Мэри предупредила его, что вы вернетесь не раньше 7:30. И он как будто согласился подождать. И вот в 7:20 он садится и пишет, что больше ждать не может».